Пролог. Ночь сегодня выдалась темная. Лияту, небесное светило, полностью закрыли тучи. Данный факт весьма порадовал девушку, нервно расхаживающую по небольшой комнатушке, которую она делила еще с двумя такими же. Студентка лучшей академии магии и чародейства волновалась, заламывала руки, искоса кидая взгляд на своих соседок. Те безмятежно спали. Им и невдомек, что их подруга мучается сомнениями, испытывает беспокойство и тревогу. Девушка нервно запустила пальцы в темные волосы, взъерошила их, быстро расплела, а потом заново заплела косу до пояса. Сверкнула синими глазами и, прихватив книгу в кожаном переплете, прижала ее к груди. Резко выдохнула и, осторожно открыв дверь в коридор, выглянула. Тишина. Ни единого шороха. Студентка выскользнула наружу, еще раз прислушалась и уже смелее двинулась в нужную ей сторону. Спустилась на первый этаж, выглянула из-за поворота, проверяя, где сейчас комендант. И пусть все знали, насколько их старая трольчанка любит поспать, но осторожность не помешает. Из-за двери в каморке коменданта раздавался такой храп, что пол подрагивал. Девушка улыбнулась и стремительно покинула общежитие. Благо, вскрывать замки за 3 года она отлично научилась. Недаром по ночам бегала на полигон, пытаясь раскачать свой резерв. И пусть получалось слабо, но ведь и ей удалось подняться на целую единицу. Но и этого мало, чтобы остаться на 4-й курс. Как правило, на него переходят те, кто планирует изучать высшую магию. А для этого ей необходимо еще как минимум 3 единицы силы. И взять их девушке было неоткуда. До окончательных экзаменов оставалось чуть меньше 2 недель. И тогда на глаза попалась древняя книга с заклинанием «Увеличение силы». Студентка понимала, что за все надо платить. Но в книге об этом ничего не было сказано. И тогда она решилась. В особую ночь, полной лияты, необходимо провести ритуал, призывая богов, чтобы они исполнили одно желание. Не всегда и у всех он получался, но девчонке терять нечего. Если она покинет академию, то это будет конец всему. Ни денег, ни дома у нее не осталось. Все забрала жестокая и алчная мачеха, отправив за грань отца. А саму девчонку едва не продала кочевникам. Вовремя удалось подслушать ее разговор с собственной дочерью, а потом, прихватив накопленные сбережения, до которых алчная душонка еще не добралась, бежать через окно в соседнее село, а уже оттуда прыгать на первый же дилижанс. Направление девчонку не интересовало, лишь бы подальше от места, некогда бывшее домом. Ей повезло. По пути на их транспорт напали разбойники. Их в последнее время стало очень много, так как король окончательно рехнулся и увеличил налоги так, что простой люд завыл, покидал свои дома и отправился на большую дорогу грабить и убивать. Вот такая шайка как раз попалась на пути девушки. И она не растерялась. Некогда отец, еще будучи живым, усиленно обучал ее воинскому искусству. На вопросы «Зачем это надо девушке?» он только загадочно усмехался и повторял одну и ту же фразу. «Никто не знает, куда жизнь повернет, а тебе в особенности это умение пригодится». Почему именно ей, папа никогда не говорил, только шутил, что время еще не настало. А потом оказалось поздно. Девушку даже не подпустили к умирающему. Мачеха встала намертво. Причем в ее глазах тогда виднелся отчетливый страх. Она явно боялась того, что собирался поведать дочери отец. При встрече с разбойниками беглянка не растерялась. Успела схватить меч одного из раненых стражей, сопровождавших дилижанс. А когда стало совсем жарко, у нее проснулась магия, воздух. Им она просто разметала разбойников, чтобы тут же самой свалиться от истощения. Ей повезло. С ней вместе ехал один из магистров академии. Он сразу заприметил девчушку в простеньком платье и без вещей. А стоило увидеть, как она обращается с оружием, решил, что ей необходимо учиться. Так девчонка и оказалась в Академии магии и чародейства. Еще на проверке силы ректор сообщил, на ее резерве стоит мощный блок, снять который ему не под силу. Но у него оставалась надежда, что во время учебы тот сам слетит. Не слетел. И из-за этого студентке грозило покинуть учебное заведение. Размышляя и вспоминая прошлое, брюнетка дошла до дальнего полигона. Прислушалась. Быстро начертила пентаграмму. Озаботилась защитой, после чего, встав в ее центр, открыла книгу и стала читать заклинание. По мере чтения вокруг становилось холодно, потоки будто взбунтовались, закружились вокруг студентки, норовя ее спеленать и не позволить закончить начатое. Но девчонка уже и сама поняла. Все идет совсем не так, как она планировала. Попыталась остановиться и не смогла. Речь лилась без ее вмешательства, будто кто вселился в нерадивую ученицу. Руки будто прилипли к книге. От страха та задрожала, осознав, насколько опрометчиво поступила, и как повернуть время вспять, не имела ни малейшего понятия. Рядом с ней полыхнула сиреневой дымкой. Из нее появилась очень красивая женщина. Осмотрелась, покачала головой и уточнила: «Тебе не говорили, к чему приводят незнакомые ритуалы?» «Говорили», — едва слышно прошептала та. «Но тут я не нашла ничего опасного, вот и рискнула. У меня не было другого выхода». Студентка едва не плакала, а женщина, глядя на нее, качала головой, пытаясь найти выход из создавшейся ситуации. Марана — богиня смерти. И сейчас ей предстояло забрать нерадивую девицу. Обычно проблем с подобным не бывает, кроме исключительных случаев, один из которых сейчас и находился напротив женщины. Оказалось, девчонка важна для этого мира. Правда, она и сама не понимала своей ценности, а сообщить об этом ей никто не удосужился. Да и некому оказалось это сделать. К умирающему опекуну ее попросту не подпустили. Пока обе рассматривали друг друга и соображали, что будет дальше, богиня просмотрела всю жизнь девушки, подумала несколько минут, после чего широко улыбнулась. Она нашла выход из положения. Ей не придется забирать душу только в том случае, если ее желание не будет исполнено. А так как студентка ничего еще не попросила, то Марана действовала стремительно. Подошла, коснулась груди девчонки, прошептала несколько слов, погружая ту в сон, а потом отодвигая ее душу, чтобы освободить место для той, кто на время займет чужое тело. Осталось бедолагу отправить в лазарет, где она побудет под надежной охраной лекарей. А уже завтра дело будет за той, кто сможет не только справиться с чужими проблемами, исполнить желание студентки, но и пройти путь, который позволит девушке занять место, положенное ей по праву рождения. В том, что все так и будет, Марана не сомневалась ни минуты. Ее племянница успела доказать свой профессионализм в этом плане. Как-никак, 6 жизней прожила и помогла тем, в чье тело попадало, обрести счастье и любовь. Подхватив падающую брюнетку у самой земли, она быстро отправила ее порталом в лазарет. Теперь дело за лекарями, а ей тут больше делать нечего, если только наблюдать и иногда приходить на помощь, если она понадобится.